Глава 45. «Почему вы не подали на развод, если все было так невыносимо?» — спросила психолог социальных служб, которую назначили Аните. К психологу отправили и детей. Катя рассказала, что Миша нарисовал папу с кривым ртом и сказал, что у него всегда плохое настроение. «Видели ли дети, как вы ссоритесь? Как давно вы ругаетесь? Бил ли муж детей?» Вереница вопросов. Анита старалась отвечать спокойно, уверенная в своей правоте. В ту ночь, когда она кинулась на него, она думала, что дети уже спали. Она уверена, что Миша ничего не понял и что это не оказало на него травмирующего эффекта. «Я допустила ошибку», — говорила Анита, сжимая кролика, которого дала ей дочка со словами: «Мамочка, Люся тебе поможет». И я пошла на терапию к психологу. Гештальт-терапевт из Минска, параллельно социальному обязательному психологу, Анита все же решила найти личного. Принимала по Zoom и задавала непривычные вопросы. Например, она спрашивала, что Анита чувствовала в теле, когда Бруно на нее кричал или орал на детей. Аните было сложно понять, это чувствует в теле или обратить внимание на тело, но после третьей сессии у нее получилось. Что она чувствовала, когда он не поздравил ее с днем рождения и оставил с холодной пиццей? Разочарование. Внутри что-то развалилось. Наверное, рассыпался тот воздушный замок, который она тщательно строила все эти годы. Что она чувствовала, когда он двинул столом в ее большой живот в первую беременность? Горе. Внутри все плакало, а потом, закрывшись в ванной, она плакала по-настоящему. Так же сильно она плакала только раз, когда не стала ее мамы. Теперь она сама, вот-вот мама, с огромным животом, сидела на краю ванны и рыдала, потому что понимала, что сделала ошибку. Ведь она понимала это уже тогда, верно? С одной стороны, все, что происходило вокруг сейчас, встреча с государственным психологом, адвокатом, социальными работниками, было как во сне. С другой стороны, с каждым днем она чувствовала, что просыпается. Личные границы, ощущение безопасности. Что ты чувствуешь сейчас? Эти слова она слышала и произносила все чаще. Впервые за много лет у Аниты улетучились ожидания. Исчезла надежда. Она перестала себя терзать, докапываться до причины следствий. Почему он так сделал? Могла ли она это предотвратить? Она перестала себя винить. Дело не в ней и не в ее мужской энергии. Ей не надо было работать над отношениями. Ей надо было просто из них выйти. По выходным Анита гостила у Гали. Дети играли вместе. Анита рассказывала, как продвигается процесс, что спрашивали социальные работники. Иногда Галя звонила Анжеле и просила совета. Анжела рекомендовала быть честной и показать, что Анита не допустит того, что произошло снова. Адвокат, рекомендации социальной работницы, поддержка подруг и встреча с психологом. Ее жизнь была наполнена поддержкой. Работу свою Анита полюбила еще сильнее. Она боялась подумать, что было бы, если бы она не работала. Начальник всегда ценил ее за трудолюбие и обязательность. Узнав о произошедшем, он долго качал головой. «Ну ты подумай. Я готов выступать в качестве свидетеля, подтвердить, что ты адекватная мать и ответственный сотрудник». С каждым днем Анита боялась все меньше. Постепенно в ней росла уверенность, что все и правда закончится благополучно. Она подала на развод, но съехать пока не решалась. Ей было жалко детей. Они так любили свои игрушки и детскую комнату. В Милане стояла дивная весна, временами напоминающая полноценное лето. В квартале Тортона, где работала Анита, началась неделя дизайна. Улицы наводнили разноцветные креативщики со всего мира, лавки и магазинчики превратились в музеи и выставки. Рикардо оборудовал дополнительное место на улице, так что подруги встречались теперь исключительно снаружи. «Мне назначили дату слушания через месяц», — заявила Анита, встретившись с подругами на обеде. «Волнуешься?» — спросила Снежана. «Да, но с адвокатом как-то спокойней». «А кто у тебя судья, кстати, знаешь?» — спросила Кристина, отправив оливку из бокала с мартини в рот. Анита поморщилась, достала из сумки записи. «Ливорнези, вроде как». Она порылась в сумке и вытащила блокнот. «Ну и почерк. Сама написала, сама не понимаю». Анита, разглядывая записи, прищурилась. Кристина перестала жевать оливку. Она взяла салфетку и выплюнула ее обратно, что было для Кристины очень странно. Она обожала оливки, особенно вымоченные в мартини. «Что?» — нетерпеливо спросила Анита. Кристина подняла брови, зажевала край губы и прокашлялась. «Просто, как сказать...» Кристина мяла салфетку. Снежана цокнула. «Ну же!» «Это тот же судья, который лишил Наташу, Свеа Моцарт, родительских прав!» Выпалила она и жалостливо посмотрела на Аниту, как будто это она, Кристина, виновата в выборе судьи. Все внутри Аниты резко сжалось. Казалось, что внутренности собрались в огромный узел. Она залпом выпила мартини Кристины, пробормотала что-то невнятное, подскочила, ринулась в кусты за углом заведения, согнулась пополам и зашлась в приступе тошноты. Когда Анита вернулась за столик, ее подруги сидели в том же положении, неподвижно, с широко раскрытыми глазами и не моргая, как большие фарфоровые куклы. Обе растерянно смотрели на Аниту. «Ну, это еще ничего не значит», — начала Кристина, но Анита остановила ее жестом. Она помотала головой. «Это конец», — сказала Анита тихо и закрыла лицо руками. «Как она будет жить? Как это происходит обычно? У мамы забирают детей, и что потом? Она сможет их видеть хотя бы иногда. С кем они будут жить? С Бруно? А если он женится, что будет тогда? У них будет новая мама?» Анита стояла на краю бездонной черноты, беспросветной ямы. Вот-вот она прыгнет туда, и ее забудут. Она станет никем для своих детей. Исчезнет. Испарится. «Девочки, я пойду, ладно?» Анита натянула плащ. Кристина подскочила. «Я с тобой». Анита замотала головой. «Не надо. Я хочу пройтись пешком». Снежана тоже встала и дотронулась до плеча Аниты. «Я не знаю, что сказать». Анита молча кивнула и вышла. Она шла, сама не понимая, куда. Ноги просто двигались. Она так беспокоилась о том, что скажут люди, а сейчас у нее могут отобрать родительские права за то, чего она не совершала. Ее подозревают в том, что скрывала она сама. «У таких, как ты, забирают детей». Сколько раз он угрожал ей. Она не верила. Маленькая Анита сжимает игрушку. Мамы нет. Папа в беспробудном пьянстве. Ее и брата хотят увезти. В голове все перемешалось. Катя, Миша, родные. Анита присела на край тротуара и зарыдала. Она обхватила голову и впилась ногтями в кожу. Она дергала себя за волосы вверх-вниз. «Какая же она дура! Какой несправедливый поворот!» Анита мотала головой, словно отрицая реальность происходящего. Неужели она опоздала? Прямо сейчас ей хотелось оказаться перед гигантскими волшебными часами и перевести стрелки назад. В тот момент, когда она решила выйти за него замуж. Или хотя бы в тот день, когда он впервые ее толкнул.